Громкая трель телефона застала Артема врасплох аккурат, когда он уже собирался поставить кружку с горячим чаем на стол. Рука дернулась, кружка кивнула в сторону, обдала кисть кипятком. Артем зашипел от боли, но все же осторожно поставил чай на стол. И только тогда уже принялся неистово трясти ошпаренной рукой. «Сука! Да что ж такое-то? Где ж я так нагрешил-то?» Здоровой рукой он подхватил звонящий телефон со стола, не глядя, нажал на зеленую шайбу ответа и раздраженно сказал: «Да, слушаю». «О, я, походу, не вовремя. Чем-то занят». «В данный момент планирую сунуть ошпаренную руку под воду. Минуту». Артем прижал телефон плечом, здоровой рукой открыл на кухне холодную воду. Он сунул пульсирующую от боли кисть под ледяную струю и блаженно выдохнул в трубку. «Фух, уже лучше. Так, теперь я весь во внимании. Кто это?» «Константин, ты меня подвозил до Сухаревской, я тачку раздолбал на мосту». «А, да, привет». «Так чем занят, кроме спасения руки?» «Да ничем особо, а что?» «Хочу в бар сходить, стресс снять. Тяжелые деньки выдались. А чё-то компании нету. Я угощаю, что скажешь?» Идея Артему в целом понравилась. Тем более уж кому, а ему точно расслабиться и, как выразился его новый знакомый, снять стресс точно не помешает. Конечно, за годы, проведенные в столице, он уже отвык от такого дружелюбия. Но редкие исключения в виде квартирной хозяйки все еще не убили в нем веру в людей. А тем более... когда угощают. «Знаешь, давай», — ответил Артем. «У меня тоже что-то через одно место все. Не помешает голову разгрузить». «Вот и отлично», — воодушевился Костя. «Слышал когда-нибудь про клеймо?» «Нет, не припомню такого. Это где?» «На Маяковке. Без меня не найдешь, да и вряд ли войдешь». Артем слышал, как Костя улыбается своим незамысловатым понтам. «Часа через полтора. Раньше не успею». «Давай через полтора. Норм». Костик отключился. Артем положил телефон обратно на стол, достал из холодильника пантенол. Смазав ноющую руку и ожидая, пока впитается крем, он погуглил бар клеймо, и снова его ждала неудача. Практически никакой информации найти он не смог. Так, несколько упоминаний вскользь на неизвестных ему форумах. Из этого Артем сделал вывод, что бар, скорее всего, имеет некий элитарный закрытый статус, а значит, одеваться туда нужно или очень дорого, или максимально просто. Максимально просто вполне соответствовало его гардеробу. Через полтора часа они встретились с Костей у метро. На удивление, выглядели они почти одинаково. Джинсы, кеды и легкие ветровки. Только синяя ветровка Артема была из Ашана, а на черной Костиной куртке красовался небольшой фирменный череп Филипп Плейн. Они поздоровались как старые приятели, и Артема повели дворами к неприметному жилому трехэтажному дому, стоявшему слегка особняком от остальных. В торце приютилось неприметное крыльцо с черным металлическим козырьком. Такая же черная глухая дверь, отсутствие какой-либо вывески только утвердили Артема в его догадке об элитарности заведения. Костя поднес большой палец к серой металлической коробке, висевшей на стене у двери. Раздался тихий электронный перелив, где-то в недрах щелкнул замок, и он потянул за ручку. Один пролет вниз по лестнице, где их ждал крошечный гардероб с металлическим сейфом в глубине. Из полутьмы к ним вышел, приветливо улыбаясь, седой как лунь небольшого роста китаец в бордовом шелковом халате. Достал из-под стойки гардероба две небольшие металлические коробки, поддел большими пальцами крышки на обеих, снял их, убрал в сторону и также, приветливо улыбаясь, сделал приглашающий знак рукой, указывая на коробочки. Костя в ответ улыбнулся китайцу, сложил ладони и слегка поклонился. Вынул из внутреннего кармана мобильный телефон, положил его внутрь, повернулся к Артему. «Здесь запрещены любые средства связи, особенно с камерами. Сдавай всю электронику и пойдем, такие правила». Артем усмехнулся. Ничего другого он и не ожидал. Положил во вторую коробочку свой телефон, двинулся вслед за приятелем, который уже скрылся за тяжелыми красными портьерами входа. Сзади раздалось легкое покашливание. Он обернулся и увидел, как китаец, все так же улыбаясь, качает отрицательно головой, показывая на задний карман его джинсов. Артем вынул навигатор, улыбнулся в ответ гардеробщику. «Это не телефон, не переживайте, это просто навигатор». Где-то внутри Артема снова проснулась иррациональная и необъяснимая жадность. Он совершенно не собирался никому отдавать свой нечаянный подарок. Не меняя выражения лица, настырный китаец снова показал ладонями в сторону небольшой коробочки с крышкой. Тогда Артем включил устройство и покрутил изображением карты. «Видишь?» — нарочито громко произнес он. «Это не телефон!» Из портьер выглянул Костя. «Ты чего тут застрял-то?» «Да вот, тупит!» Артем кивнул на китайца. «Я ему объясняю, что это не телефон, и камеры тут точно нет, а он все тычет в свою коробку». «Ну и отдай ты ему, чего уперся-то? Нафиг он тебе здесь? Ничего не случится, не переживаю. У Хани все под надежной охраной». Артем, насупившись, посмотрел на этих двоих. А вдруг все-таки какой-то хитрый план, чтобы выманить его чудо-находку? Вдруг они что-то знают, и все вокруг — клуб, дверь, молчаливая таинственность — просто пыль в глаза. Сейчас он отдаст навигатор, потом получит по голове и очнется в какой-нибудь канаве. Мутное марево паранойи практически парализовало рассудок, заставив напрячься каждый мускул его тела. Ничего он никому не отдаст. Им придется повозиться с ним уж, будьте любезны, как... И вдруг увидел себя со стороны. Как стоит, напряженно замерев, как сверлит глазами малознакомых ему людей, которые, в общем-то, ничего особенного от него не хотят. Просто такие правила клуба. И как он по-идиотски вцепился в маленькое пластиковое устройство, собираясь дать всем окружающим нешуточный бой, если только они осмелятся к нему притронуться. Федя, дичь. «Так, ладно», — разорвал затянувшуюся паузу Константин. Закатал рукав в ветровке, снял с правой руки часы, помахал им перед Артемом. «Смотри, балбесина, Ролекс, 6000 баксов!» Подошел к гардеробщику и добавил часы к своему телефону в коробке. «Теперь веришь?» Артем вздрогнул, словно его отдернули от дремоты, и положил навигатор к своему дешевому Самсунгу. «Кость, извини, я что-то...» Артем замолчал на полуслове, искренне не зная, как объяснить накатившую на него паранойю. «Да ладно, забей!» Костя хохотнул, приобняв его за плечи. «Я бы тоже, наверное, стреманулся. Привели хер знает куда, все отобрали, подвал какой-то. Не парься, короче, пойдем, стресс твой запьем». Приятели наконец-то скрылись за портьерами у входа. Улыбчивый китаец Хань запер их добро в массивный металлический сейф. Правда, уже без улыбки. Артем никогда прежде не был в подобных заведениях, поэтому, не стесняясь, вертел головой во все стороны. Хотя к своему разочарованию не видел ничего выдающегося. Он ожидал... Он сам не знал, чего ожидал. Золотых столов, богатое вычурное убранство, пачки долларов, раскиданных по полу. Хоть чего-то необычного. Но вокруг была вполне стандартная обстановка московского бара с небольшим танцполом. Низкие столики, окруженные красными кожаными кушетками с высокими спинками, были хаотично разбросаны по полутемному залу. Несмотря на будний вечер, больше половины мест было занято. Немного молодежи, но в основном более солидная публика. У дальней стены высилась черно-белая мраморная барная стойка, пожалуй, самая заметная часть интерьера. Они оседлали высокие металлические стулья. Костя по-свойски махнул бармену, который в дальней стороне бара смешивал кому-то коктейль. «Виталь, привет! Как сам?» Бармен широко улыбнулся, шейкером в руках подошел к новым гостям. «Как валютный универсам, все есть, но дорого». Костя показал на Артема. «Знакомься, это Артем. Думаю, он скоро станет здесь постоянным посетителем». Бармен приветственно кивнул, взял со стеллажа за спиной высокий прозрачный стакан, перелил светло-зеленое содержимое шейкера, кинул совочком льда и поставил перед Артемом. «За счет заведения. Welcome drink. Мой собственный рецепт». «А я думал, это чей-то заказ». Удивленно поднял бровь Артем. «Не парься», — улыбнулся бармен. «Девочки подождут, они и так уже накидались». Он сполоснул шейкер, отвернулся, доставая новые бутылки из зеркального стеллажа бара. «Виталик тут совладелец, так что может себе позволить», — наклонившись, шепнул Артему Костик. Виталий выставил перед собой несколько бутылок и принялся смешивать новый коктейль. «Ну а ты что будешь?» — спросил он у Кости, не отвлекаясь от процесса. «А я буду снимать стресс и праздновать удачную сделку, так что мне пятницу на Сахалине», — ответил Костя и потер в предвкушении руки. «Желание клиента», — усмехнулся бармен. Поставил готовый коктейль на стойку, подозвал официанта, чтобы тот его забрал, и скрылся на мгновение под барной стойкой. Виталий положил перед Костей большую круглую тарелку с золотой каемкой. Щедро сыпанул на нее маленьких круглых печенек-тарталеток из прозрачного пакета на зип-молнии с витиеватой надписью «Рублевские плюшки». Убрал пакет в сторону и снова нагнулся под бар. На этот раз у него в руках оказалась стеклянная пузатая пол-литровая банка с прозрачной крышкой на металлических петлях. Бармен откинул ее в сторону, воткнув в содержимое банки две десертных ложечки. Водрузил по центру тарелки, затем отвернулся к витрине, поставил рядом запечатанную бутылку Джека Дэниелса с двумя низкими граненными стаканами. «Кушать подано, джентльмены?» Костя отбил пять виталика, взял бутылку Джека, крутанул пробку, плеснул по стаканам виски. «Это что, икра?» – удивился Артем. «Черная, сахалинская», — довольно кивнул его приятель. «Лучшая в мире. Смотри, кладешь ее в тарталетку, затем в рот заливаешь виски, и только потом, запомни, потом уже все вместе глотаешь». С этими словами он взял с тарелки печенье, навалил в него с горкой черной икры из банки, дождался, пока Артем сделает то же самое, они чокнулись и залпом выпили. «Ну, как? Да не знаю». Артем выдохнул и пожал плечами. «Ничего, вроде нормально». «Ну ты даешь нормально», — передразнил его Костя. «Можно подумать, ты в своем сорове каждый день черную икру ложками ел». «Ну нет, конечно», — смущенно ответил Артем. «Я вообще ее раньше не ел, но рецепт для снятия стресса забавный». «Рецепт херня, а вот то, что я могу себе позволить, это и есть главный его смысл, понимаешь? Это ощущение бодрит невероятно». «Ты получаешь удовольствие просто от того, что можешь что-то купить?» «Не просто что-то», — фыркнул Костик, «а самую дорогую закуску в одном из элитных баров столицы». Артем взял новую тарталетку, ложечкой положил икры и отправил в рот. Трепетное словосочетание «О, это же черная икра!» мелькало еще с детства, возможно, поэтому он и ожидал чего-то другого, чего-то более вкусного. Потому что по факту получил нечто соленое, отдающее рыбой и с немного странным привкусом. Примерно такая же история, как с баром. Вечер обманутых ожиданий не иначе. Но обижать нового приятеля не хотелось, поэтому, восхищенно поджав губы, он кивнул головой. «Вещь! А то! То!» Константин рассмеялся, снова разлил виски по стаканам. «Вздрогнули?» Они выпили, и Артем сменил тему разговора. «Слушай, а если бы я послал вашего китайца нахрен, что бы он сделал? Он же один там, ни охраны, ничего». «Ну, скорее всего, ты бы очнулся уже в больнице. В лучшем случае с сотрясением и каким-нибудь вывихом или переломом». «Да не гони, ему сколько, лет 60-65? «У Ханя черный пояс по какому-то там единоборству». Константин замер на секунду, пытаясь вспомнить. «Чунь-винь, вунь-чунь, хрен его разберет. Только вот я сам видел, как он тут местную молодежь успокаивал однажды. Четверо их было или пятеро, точно не скажу. Мажоры, они, знаешь, думают иногда, что им, ну, все можно. Борзеют, страх теряют. А Хань его возвращает обратно. Видел фотки черной дыры?» Артем немного растерянно кивнул. «Так вот, у Ханя пояс потемнее». «Никогда бы не подумал». «На это и расчет. А то, что в трехэтажной развалюхе будет такое место? А случайный знакомый из разбитой старой тачки будет угощать тебе черной икрой? Это Москва, чувак, тут все вот так. Наслаждайся». Константин хохотнул и встал. «Пойду отолью, не скучай». Алкоголь уже начал действовать, постепенно нагоняя на Артема состояние легкой эйфории. Он обернулся в зал, блуждая ленивым взглядом по остальным посетителям. Вот дородный мужчина с проплешиной и молоденькой соседкой, годившейся ему в дочери. Костюм недорогой, но часы по виду тянули на небольшую однушку в Подмосковье. Девушка явно кокетничала, что-то рассказывала, положив руку на его мясистую ладонь. Скорее всего, чиновник выгуливает молоденькую любовницу. Чуть дальше сидело трио загорелых молодых ребят в ярких футболках. На столе у них была такая же тарелка с икрой. Рядом стояла полупустая бутылка виски. Тут же горкой свалены бумажники и ключи от машин. Солидные цепи на шеях, татуировки, дорогие солнцезащитные очки. Золотая молодежь, эксклюзивная биомасса, как называл их про себя Артем. «Хорош пялиться!» — ткнул его в бок вернувшийся из туалета Костя. «Милое местечко!» — Артем повернулся обратно. «Так ты сам расскажешь, зачем я здесь, или придется тебя пытать?» «Я же говорил, просто искал компанию». «Да-да, конечно, и позвонил едва знакомому таксисту». Артем разлил еще виски по стаканам, они снова чокнулись и выпили. «Колись давай, кто ты, что ты и зачем я тебе?» «А ты смекалец, ты ничего не утаишь». Костя закурил и перегнулся через бар, доставая пепельницу. «Ну окей. Итак, меня, как ты уже знаешь, зовут Константин, я сирота, мне 25 лет, и я...» Костя задумался на мгновение, затем улыбнулся чему-то своему. «Я торговец жизнью». «Про торговцев смертью я слышал», — ответил Костя. «А у тебя что-то новенькое». Дядя Миша усмехнулся. «Странно такое слышать от человека моей профессии, да?» «Ну, учитывая, что ты живешь не как человек своей профессии, то просто еще одной странностью больше». «Ты прав». Патологоанатом встал, начал мерить шагами кабинет. «Видишь ли, Костик, когда-то еще в Союзе я работал в одном медицинском НИИ. Сейчас его уже давно раздербанили под офисы. Я изобрел один раствор, даже написал по нему диссертацию. Он помогал в экстренных ситуациях оперативно останавливать некроз тканей. Это было актуально для туристов, альпинистов, словом, для всех, кому нужно было выиграть время для транспортировки во избежание дальнейшей ампутации». «Таких средств сейчас уже много». «Да, но мое было особенным. После проведения дополнительных опытов я выяснил, что при непосредственном введении большого количества препарата в отдельно взятый орган некроз замедлялся почти на 80%. Органу не нужен кислород, не нужно кондиционирование, то есть он практически консервируется. Главное условие — сохранять его в температуре близкой к нулевой, но не ниже, чтобы избежать деформации тканей при разморозке». «Это же уже почти Нобелевка». «Возможно. Однако окружающая действительность считала по-другому. Началась перестройка, Союз развалился, НИИ закрыли за неимением бюджета, и о моем открытии так никто и не узнал». «Представляю, как ты расстроился», — присвистнул Константин. «Ну, на самом деле не особо». Михаил остановился, плеснул себе еще коньяка, сделал маленький глоток. «Времена были не самые простые. Мы больше тогда думали о выживании, нежели об открытиях. В общем, времени грустить не было. Таксовать с диссертацией за плечами — такое себе удовольствие, скажу тебе». Он раскурил потухшую сигару и продолжил. «Слава богу, хватило меня ненадолго, и я снова вернулся в медицину. Ну, как в медицину?» Патологоанатом усмехнулся. «Устроился в нашу с тобой больницу, в морг. Благо, желающих было немного, специалистов не хватало. Можно сказать, отсутствие у меня опыта в данной сфере компенсировало ситуация в стране. Я снова вернулся к предмету своих научных изысканий и восстановил по записям состав раствора. Все свободное время проводил в нищей лаборатории больницы, но выбирать не приходилось». Мне удалось довести замедление некроза до 98%. Фактически, я его остановил. Но где ты брал материал? Перебил его Костя. На чем ставил опыты? Не на подвальных крысах ведь? Вначале на крысах, почему нет? Эффект, по сути, тот же, только раствора нужно меньше. Но ты прав, конечно, настоящих человеческих органов мне начало сильно не хватать. И снова мне помогла моя любимая родина. В середине 90-х бандитские разборки стали повседневной рутиной на улицах. К нам каждую неделю привозили десятки раненых братков, кто-то умирал по дороге и попадал сразу ко мне. Ну а родственникам какая разница, будет у покойника печень или нет? Главное, памятник побогаче. Он снова усмехнулся и пригубил коньяк. А потом однажды к нам привезли после покушения одного известного криминального авторитета. Подорвали его бронированный лимузин. Убить не убили, но он получил очень тяжелые травмы внутренних органов. Как до нас-то довезли, непонятно. И помимо внутренней контузии, ему оторвало обе почки. На удивление, мужик быстро пришел в себя, но деваться из больницы ему было некуда. Аппарат искусственной почки — это тебе не смартфон, с собой не поносишь. А достать в то время по-быстрому донорский орган было почти нереально, и вот тогда я понял, что это мой шанс. К тому времени у меня уже образовались небольшие запасы экспериментальных органов, и я пошел к этому авторитету. Не стал скрывать, что гарантий никаких, но шансы на успех есть. Все лучше, чем лежать и ждать очередного покушения. Не буду тебя утомлять подробностями подготовки и операции. Первая почка не прижилась, пришлось срочно заново оперировать, зато две следующие проблем не вызвали. Это был мой триумф. Глаза дяди Миши сверкнули в отблеске догорающего камина. Это был лучший момент в моей жизни, Костик. Моя Нобелевка. Да. Патологоанатом немного помолчал, катая в бокале коньяк. А еще через месяц вечером у больницы остановился джип, и двое крепких парней с бритыми затылками пригласили меня прокатиться. Ты думаешь, я испугался? Он хохотнул. Да я просто обосрался, честно тебе скажу. Но выяснилось, что зря. Тот авторитет хоть и был уголовником, но голова у него варила как надо. С самого момента моего предложения он понял, что это золотая жила. Его подручные привезли меня к нему домой, и он сразу выложил мне, как сейчас говорят, готовый бизнес-план. Я делаю свой раствор, он обеспечивает доноров, хранение и сбыт. Вот так. Мало кто знает, но в 99-м году под Лужниками было самое большое хранилище донорских органов во всей Европе. Можешь себе представить? Я стесняюсь спросить, кашлянул Константин, а откуда брали доноров? О! Михаил поднял кверху указательный палец. Это была самая гениальная часть плана. Массовые пропажи людей были нам ни к чему, да и я не мясник все-таки. Поэтому все организовали так, что половина скорых со свежими покойниками заезжала по дороге в один неприметный склад на юге Москвы. Там студенты-медики отбирали подходящих, извлекали органы, консервировали их и отправляли уже на склад. Первое время я, конечно, контролировал процесс, но потом уже мог заниматься только изготовлением препарата. «Дядь Миш», — удивленно проговорил Костик, — «это же готовый сценарий для НТВшного сериала». Первые несколько секунд тот удивленно смотрел на Костю, а потом расхохотался. «А ведь ты прав, черт возьми! Но нет, такая популярность мне ни к чему». Он протянул свой бокал, они чокнулись и выпили. «Как ты понимаешь», — продолжил патологоанатом, — «наше предприятие стало невероятно успешным. Настолько, что вскоре нам стали приходить запросы из Германии, Франции, Великобритании. У нас не было конкурентов на черном рынке России и Европы. Мы сами стали черным рынком. Хотя наши отношения с моим покровителем были по большей части деловыми, мы стали в каком-то роде приятелями. Он хороший был мужик, хоть и урка, по-своему честный. Несмотря на увеличившийся поток денег, держал свое слово, и 30% неукоснительно перечислялись на мои офшорные счета, которые он же и помог оформить. Я и представить себе не мог, что бывает столько денег. Тогда я и купил себе дом, кстати. «Но с работы не ушел», — вставил Костя. «Не ушел», — задумчиво ответил дядя Миша. «Привык. И, как потом выяснилось, очень кстати не ушел. А я все ждал, когда же наступит извечное «но». Оно наступило, когда на славу совершили очередное покушение, на этот раз удачное, и все. Все рухнуло в один день. Славу? Что? А, да, я не сказал. Его звали Вячеслав. На нем была вообще вся организация, причем лично. Весь проект он курировал сам. Слишком большие деньги, чтобы доверять кому-то, говорил он. Из его окружения про меня знал только его помощник, но их застрелили вместе. Возможно, в этом мне как раз и повезло. Когда его империю начали рвать на куски, про меня никто не вспомнил. Дядь Миш, ты ж говоришь, денег был вагон, ну и жил бы себе дальше тихо и спокойно. «Дом есть, деньги есть, смысла нет», — закончил за него Михаил. «Я не привык сидеть, ничего не делать. Да и любые деньги имеют свойство заканчиваться». «И ты начал строить свою собственную империю?» «Ну, не империю», — усмехнулся дядя Миша. «Так, частную лавочку. У меня остались контакты нескольких наших самых высокопоставленных клиентов. Я связался с ними, дал понять, что они по-прежнему могут рассчитывать на мою помощь в вопросах своего здоровья. Но я решил изменить подход к делу. Просто продавать органы было не...» Он задумался, подбирая слова. «Неинтересно, хоть и прибыльно. Скажем так, я решил продавать сервис, саму трансплантацию, полный комплекс, включая операцию и послеоперационное восстановление. Причем я гарантировал результат. Не приживется один орган, удаляем и ставим новый. Ресурс у меня был, так что я мог себе это позволить. В суматохе после покушения перевез часть товара к себе в морг, благо холодильников у меня хватало. Потом договорился с главврачом и построил отделение трансплантологии при нашей больнице». «У тебя было столько денег?» – ошарашенно проговорил Костя. «На это ушло почти все», – вздохнул Михаил. «Но оно того стоило. Я договорился с несколькими скорыми, которые чаще всего приезжали в нашу больницу, и они начали поставлять мне доноров. Главврач переманил к нам неплохих молодых специалистов, хирургов-трансплантологов. Официально больница расширила свою специализацию, неофициально в нашем отделении иногда лежат очень высокие люди, если ты понимаешь, о чем я». «А почему вы не открыли просто свою клинику?» «Делать частный бизнес в нашей стране?» – сплеснул руками дядя Миша. «Да упаси меня Бог! К тому же к частной клинике может быть повышенное внимание, а больница, она и есть больница. Кому придет в голову, что в какую-то заштатную лечебницу приедет на операцию какой-нибудь замминистра?» «Никому. Для всех он в отпуске». «И что? Вот так все просто? Никто не задавал лишних вопросов?» «А кому это надо? Хирургам с медсестрами, которые за одну операцию имели месячный оклад? Или главврачу, который получал расширенную бюджетную квоту за счет нового отделения? Да они все молятся на меня и держат язык за зубами, а я? Я простой патологоанатом. Приезжаю на работу, ну, ты сам видел, на чем». «Ну да», — задумчиво протянул Константин. «Это многое объясняет, кроме одного». «Спрашивай». «Зачем? Зачем тебе нужен я?» «Торговец жизнью?» — удивился Артем. «Это как?» Алкоголь уже вовсю хозяйничал в головах своих хозяев, развязывая языки и вызывая на откровенность. Правда, Костя и так планировал поделиться с Артемом своим небольшим секретом, чтобы завоевать его доверие. «Знаешь, по выходным здесь гораздо больше народу, и львиная доля. Мои клиенты, хотя... Погоди». Костя обернулся. «Видишь того депутата?» Он кивнул в сторону плешивого чиновника с молоденькой девушкой. «Ну? Ему я продал новую печень, и теперь он тренирует ее очередной бутылкой вина. Чего? Звучит диковато, понимаю, но... Видишь ли, реальность такова, что когда у тебя становится дохрена власти и денег, и ты в примерно 9 случаях из 10 начинаешь вести абсолютно нездоровый образ жизни. Иногда человек успевает нажраться до отвала до того, как вылезают проблемы со здоровьем. Но в основном нет. Все эти золотые дети, чиновники, внезапные лотерейные миллионеры, все они бухают, нюхают, жрут без меры, трахаются с кем попало и в результате становятся моими клиентами. Или клиентами моего друга, патологоанатома. То есть ты торгуешь органами для трансплантации? Как видишь, дело довольно прибыльное. Ну, допустим. А я-то тебе зачем? Логистика, дружище. Волка ноги кормят, и мне периодически нужно перевозить мой специфический товар. Иногда заказчиком, иногда на хранение, по-разному. А ты таксист с другом из ДПС, который всегда поможет своему земляку. И зачем ты мне это рассказываешь? Мы вроде уж договорились, что я тебя покатаю пару дней. Понимаешь, сначала я подумал, что так будет правильно, потому что... Костя замялся. «Потому что я остановился на том мосту?» — продолжил за него Артем. «Пожалуй, да. Да, именно. А ты сам вспомни, пока мы там стояли, хоть одна сволочь остановилась?» «Нет. Всем же насрать, максимум притормозят поглазеть, а ты... ты помог». «Так себе мотивация. Ну ладно, сойдет. Но что потом?» «Потом?» «Ты сказал, сначала подумал?» «А, ну да, ну да». Константин достал новую сигарету, шмыгнул носом. Прикурил и с наслаждением затянулся. А потом я подумал предложить тебе постоянную работу. Возить тебя с кусками человечины, если что, отмазывать на постах. Грубо говоря, да. Слушай, я никогда в жизни не поверю, что, учитывая, чем ты занимаешься, кто твои клиенты и все такое, у тебя могут быть проблемы с тем, чтобы отмазаться. Вот серьезно, не гони. Ты прав, мой друг, рассмеялся Костя. Ты абсолютно прав. Но ты кое-что не учитываешь. Так просвети. Дело в том, что если мне придется звонить, чтобы решить проблему, допустим, начальнику ГИБДД по округу, то это встанет мне в очень кругленькую сумму. Круглее самого круга. Даже несмотря на то, что его друг детства не так давно заказывал у меня новую почку для своей дочери. Это бизнес, понимаешь? Твоему приятелю достаточно будет что? «Бутылку хорошего виски, 10 000 рублей, 20. Фыркнул Артем. «А твой начальник ГИБДД не думает о том, у кого он будет доставать себе печень, если самого прихватит?» В тон ему ответил Костик. «А ты думаешь, Виталику?» Он кивнул на бармена. «Не пофиг на барыгу, который ему икру поставляет. Ни один, так другой. Какая разница?» «Можно подумать, что таких, как ты, вокруг пруд пруди». Ты удивишься, мой друг, ты очень удивишься. Ну хорошо, но мне нужно подумать, о какой сумме идет речь. Вот, деловой разговор, это я понимаю. Давай без обиняков, сколько ты поднимаешь своим развозом? 30 000, максимум 40? Вряд ли больше, я предлагаю 60. Неплохое предложение, но, повторюсь, мне нужно подумать, учитывая риски. Думай, в чем вопрос. А пока предлагаю повторить. Константин наполнил печенье икрой, отдал Артему, сделал себе такое же, и они выпили. «Костик, какими судьбами?» На его плечо легла пара изящных женских рук. Он накрыл их своей ладонью и, улыбаясь, повернулся на стуле к обладательнице голоса. «Кариночка, прелесть моя, ты, как всегда, великолепна и внезапно, как джекпот». Артем тоже обернулся, увидел милую курносую девушку с темными длинными волосами в опасно короткой юбке, белой рубашке и не менее короткой кожаной куртке. Она поцеловала Константина в щеку, махнула рукой, подзывая стоящую позади еще одну девушку. «А мы с подружкой решили устроить себе разгрузочный день. А сил нет уже от этих спортивных залов, салонов красоты. Мальчики, это Алена. Алена, это Костя и...» «Артем», — подсказал тот, с нескрываемым восхищением, уставившись на пышногрудую блондинку в черно-белом сарафане. «Артем», — повторила Карина, сверкнув белоснежной улыбкой. Она покосилась на тарелку с икрой. «Что празднуете?» Да в целом тоже устали от работы, усмехнулся Костик. Расслабляемся. Присоединяйтесь, отдохнем вместе. Ой, ну я даже не знаю, сразу согласиться или чуть-чуть поломаться для приличия. Карина рассмеялась и взяла подружку под руку. Мальчики, девочки, попудрят носики и вернутся. Возьмите нам, пожалуйста, 2 мохито. Девушки ушли, а Костя сделал знак бармену. Карина, начал он вполголоса рассказывать Артему, специализируется на папиках, халяву любит больше жизни, но... Он поднял указательный палец. Трахается отменно. Я даже не буду спрашивать, откуда ты это знаешь. Ох, простите, мистер моралист, а ты поди до свадьбы, ни-ни. Не для тебя моя роза цвела. Рассмеялся Артем. Он разлил еще виски по стаканам. Бармен поставил перед ними 2 высоких бокала с коктейлями. Мальчики, пойдемте за стол, а то за стойкой нам всем будет некомфортно. Девушки вернулись, и Карина повисла на Косте. «Желание дамы – закон», – провозгласил он, подхватив бутылку со стаканами. Артем забрал остальное, и пары переместились за столик. 3 часа спустя они стояли на улице рядом с метро в ожидании такси. В баре они договорились, что продолжат праздник дома у Карины, взяли еще бутылку виски и вызвали машину. Артем получил обратно свой навигатор. Алена давала недвусмысленные намеки на вполне ожидаемое продолжение знакомства, так что дальнейший вечер обещал быть неплохим. «Забавно», — подумал Артем. «С появлением этой железки мои дела явно пошли в гору». Он еще раз проверил задний карман джинсов, где лежало устройство. «На месте». Подъехало такси, Костя с девушками сел назад, а Артем устроился спереди. Водитель уточнил у Карины адрес, и они тронулись. Навигатор в заднем кармане отчаянно мешал Артему сидеть. Он чуть приподнялся, вынул его, положил на колени, затем, повинуясь смутному порыву, включил, дождался загрузки. «Добро пожаловать, Артем». Вбил адрес Карины. Устройство выдало зеленую кривую маршрута с легкой примесью желтого цвета. 28 километров. Он промотал немного карту в поисках аварии, но пока впереди все было чисто. «Вы не переживайте, я знаю, как ехать», — отвлек его таксист, заметив, как Артем возится с навигатором. «И вообще, я считаю, что таксист с навигатором — это не таксист. Город надо знать, где срезать, где пробку объехать, иначе никак». «Да, это так», — отмахнулся Артем. «Друзья подарили. Я тоже баранку по Москве накручиваю, так что мы коллеги, можно сказать». «Ну, сегодня решил отдохнуть», — усмехнулся водитель, покосившись на девушек сзади. «Тип того. Если буду постоянно работать, то стану самым богатым дураком на кладбище». «В точку. Прям про нашего брата». Артем собрался уже выключить навигатор, но тот издал знакомую переливчатую трель. Примерно на половине пути появился значок аварии. Он нажал на иконку. «Не завершено». Уровень ожидаемости 100%. Шкода Октавия N750EK750, цвет белый. Пудов Семен Викторович, сотрясение мозга. Мельникова Алена Семеновна, травм нет. Полякова Карина Алексеевна, перелом левой руки. Коголев Константин Алексеевич, легкие ушибы, сотрясение мозга. Батаев Артем Юрьевич, травмы, несовместимые с жизнью. Возникло отчетливое ощущение, словно ему только что дали с размаху доской по лицу. Пальцы мелко задрожали, не может быть, это какая-то ошибка. Его собственный навигатор хочет его убить. Очнись, придурок. Тут же обругал он себя. Эта штука просто показывает вероятности. Не может быть, нет! Артем выключил устройство и снова включил. Потянулись долгие секунды загрузки. Наконец снова показалась карта с маршрутом. Авария была там же. Он ткнул иконку еще раз и увидел неизменившийся текст. «У тебя какой номер машины?» — хрипло спросил Артем. «Красивый», — довольно ответил таксист. «Не поверишь, просто так достался, случайно, я думал...» «Цифры, сука, какие?» — рявкнул Артем. «750?» — удивленно ответил водитель. «Ты чего разорался-то?» Сзади притихли, Костя положил руку ему на плечо. «Братан, у тебя все хорошо. Ты зачем пылишь?» В голове Артема нарастал гул истеричной паники. Он лихорадочно нажал на настройки, провалился в меню оповещений. Галочкой было выделено 10 минут 80%, но ему показывает 100%. А это значение стояло напротив пункта 60 минут. Артем вернулся на карту. Ерунда, никак часом тут не пахнет. Дороги почти свободны, и ехать до места аварии реально минут 10 от силы, хотя уже меньше. Чертовски меньше. Может быть, смертельные случаи всегда 100%? Они остановились на светофоре. Костя снова потряс его за плечо. «Эй, Тёмыч, что с тобой? Ты над чем там колдуешь?» «Что? А, я, да все нормально», — запинаясь, выдавил из себя Артем. «Мне надо выйти». «Чего?» — изумился его приятель. «Куда еще выйти?» Машина снова тронулась, набирая скорость. Артем с ужасом следил, как они приближаются к пиктограмме с аварией. «Да похер!» — вдруг закричал он, вскинул голову и ткнул пальцем в приближающуюся автобусную остановку. «Здесь тормози!» «Тихо ты, не ори!» Водитель свернул на обочину и остановился. Артем рывком открыл дверь, дернулся выйти, но его придавил ремень безопасности. Чертыхаясь, он отстегнул красную клипсу и выскочил из машины. Костя тоже приоткрыл свою дверь, вылез наполовину, но потом заглянул обратно. «Командир, я извиняюсь за друга. Погоди минутку, я тоже выйду. Сам не пойму, что с ним». Артем сидел на металлической скамейке остановки, угрюмо уставившись в асфальт. «Чувак, ты чё? Тебя сбухла, что ли, так перекрыло?» Костя присел перед ним на корточке, заглядывая в бледное лицо Артема. «О, да ты белый, как красный крест, дружище. Тебе водички бы?» Он встал и оглянулся по сторонам. «Место еще выбрал, ни одного магазина вокруг». «Слушай, ты это, извини, а?» — подал голос Артем, стараясь говорить нормально, но было видно, что ему это дается с трудом. «Выезжайте, а я домой лучше. Мне что-то правда не по себе совсем». «Ты сдурел? Нет, я так-то не против с двумя сразу развлечься, но Алена обидится». «Ну, извинись там перед ней по полной». Артем выдавил из себя подобие улыбки. «Правда, сегодня без меня лучше, в следующий раз наверстаю». «У тебя точно все нормально? До дома ты доберешься?» «Из Сарова в Москву добрался. Уж до Медведкова точно доеду», — попробовал пошутить Артем. «Ну, раз юморить пытаешься, значит, оживаешь. Короче, комрад, ты не сочти за труд. Отпишись, как доберешься. Нам с тобой еще дела делать, пригодишься». Константин потрепал приятеля по волосам и пошел обратно к машине. Алена стояла, курила возле открытой двери автомобиля. Костик подошел к ней и что-то сказал, и она скорчила грустную рожицу, посмотрев на Артема. Молодой человек залез обратно на заднее сиденье такси. Алена докурила, кинула бычок под ноги, притоптала его туфелькой, открыла переднюю пассажирскую дверь и еще раз бросила приторно сочувствующий взгляд на Артема и исчезла в недрах автомобиля. После того, как такси скрылось из вида, Артем снова уставился в навигатор. Точнее, на иконку, изображающую предстоящую аварию. Машинка, само собой, больше не двигалась, но этого было и не нужно. Он ждал изменения статуса проклятой пиктограммы. На остановку подошли какие-то люди, но Артем не обращал никакого внимания. Маленькая желтая карта завладела им целиком. К тому же в голове снова проснулся этот неприятный гул, от внутренней вибрации которого, казалось, начинали дрожать даже зрачки. Протер одной рукой глаза, но это не помогло. Странное марево, мешающее сосредоточиться на картинке, никуда не уходило, только появилась тупая, ноющая боль. Поначалу еле заметная, буквально за несколько секунд она перешла в грохот шагающей армии барабанщиков. Он поморщился, но не оторвал одержимого взгляда от экранчика устройства. Иконка моргнула и сменила цвет. Огромный таран, направляемый тысячей римских легионеров, ударил его в затылок. Артем застонал, уронил навигатор на землю, схватившись руками за голову. На экране мигала оранжевая пиктограмма аварии. Невыносимо ярко-алый цветок боли распустился внутри. Раскинул переливающиеся лихорадочным жаром лепестки, уперся в виски и принялся выламывать их наружу одновременно с этим. Где-то внизу живота Артема скрутила мощная судорога, заставив его, воющего, как умирающая гиена, упасть на колени. Люди на остановке опасливо разошлись в стороны от бьющегося в конвульсиях мужчины. Он попытался поднять голову, в глазах все плыло и троилось. Вдруг картинка стала невероятно четкой. Недалеко от себя Артем увидел девушку, сидящую за столом, прямо посередине проезжей части. Она склонилась над какой-то книгой. Длинные каштановые волосы почти целиком скрывали ее лицо. За ней призрачным миражом подрагивали высокие книжные шкафы. Девушка оторвалась от чтения и подняла голову. Время для Артема словно остановилась. Она смотрела прямо на него. Чуть курносый нос, ямочки на щеках и пронзительные карие глаза. Даже сейчас, сотрясаемый невыносимым приступом, он поразился, насколько она красива. Но вот сквозь нее проехал какой-то автомобиль. Картинка вспыхнула невыносимо ярким светом, перемешиваясь в сумасшедший калейдоскоп сменяющих друг друга цветов. Красный, синий, оранжевый, снова волна красного, и за ней выжигающий сетчатку белый. В затылок вонзилась раскаленная игла. Каждый новый удар сердца отдавался очередным разрядом боли. Он мечтал, чтобы оно перестало биться. Артем уперся руками в асфальт, изогнулся и закричал пеной, выплевывая наружу все безумие, что уничтожало его изнутри. Вмешательство. Смена вероятностей. Новая линия.